звезды алмаз, алмазный свет и злей, как пьют в прохладный час глаза простор полей, как пьет душа из глаз простор полей моих, как пью в который раз душу душистый стих, потоком скроб окрест, душистый стих рассыпь, покой сих хладных мест, стихов эфирных зыбь, скипит алмазом звезд, да пьет душа из глаз, алмазный ток окрест, да пьет в который раз.